Джирая, будь осторожен, предупредил Фукасаку. Жизнь еще не покинула этого шиноби. Хокаге кивнул. Он осторожно подошел к лежащему ниндзя. Вертикальные желтые зрачки Джирая встретились с алыми и еще горящими глазами Какаши. «Зря, ты напал на деревню», — хмыкнул Хокаге. «Умри, Расинган», — ударил Саннин в его голову шарообразным сгустком чакры ветра. Пуф! На месте Какаши оказался кинжал, что только что откинул Джирая. «Сука!» — использовал технику замены. Жабий Саннин сорвался к пошатывающему ниндзя. Как он, блядь, стоит на ногах и отращивает новые руки. Джирая судорожно размышлял, пробивая ногой в его голову. Ниндзя каким-то образом сместил ее в сторону. Пятка Хокаге прочесала по его лицевой скуле. Джирая схватил из-за пояса куны и на скорости пробил в солнечное сплетение юноши. Уф! Вырвался воздух из глотки Какаши. Клинок вошел в его грудь по самую рукоять, выбивая воздух. Юноша схватил руку Джираи, что еще держало куной в его груди. Что это за хватка? Брови Джираи взлетели в удивлении. Его рука, которую держал Какаши, мгновенно покрылась льдом. Саннин пробил вторым кунеем в сердце юноши. Дзынь. Острие кунея напоролось будто на камень. Ледяная броня. Замахивался Джирая кунеем в очередной раз, пытаясь пробить руку Какаши и высвободиться из его хватки. Фукасаку в этот же миг выстрелил своим языком по алым глазам юноши, но ниндзя отбил жаби языком своим лбом. Какаши, не чувствуя своих органов, что еще не восстановила регенерация, из последних сил схватил Джираю в охапку. «Блядь, не пошевелиться!» Пытался выбраться Саннин. Жабы моментально спрыгнули с его плеч, спасаясь от ледяной техники. Все тело Джирая стало сковывать льдом. Хокаге не мог двинуться. Режим отшельника слетел. И Фукасаку, еще находясь в Синнин-мода, накинулся на этого ниндзя, ударяя лапой в живот. Бдуф! Ударила жаба в тело юноши и того будто выстрелом пушки откинула в мягкую стену пищевода. Ниндзя с кунеем в груди, перемолотыми в кашу внутренними органами от Расингана, встал на четвереньки, пытаясь подняться. Какаши все-таки приподнялся, пошатываясь на своих заплетающихся ногах, но очередной многотонный удар жабы, переламывающий его ребра, отправил молодого Хатаки в полет. «Ха-ха-ха-ха!» Глубоко дышал юноша, все тело его представляло один кусок отбивной. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха!» Откашливался он, жадно глотая воздух. Фукасаку с Шимой в режимах отшельника сблизились с ним. Стихия огня, великое сжигающее пламя. Стихия ветра, великий ветряной порыв. Использовали смертельную комбинацию жабы. Пшашаша, шашашашаша. Ледяная кожа Какаши сдерживала огненный поток, но все же через десяток секунд под этой убийственной техникой его ледяная защита испарилась. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

лежачий труп, тихо бормоча неразборчивые фразы. «Приди, ха!» Старейшина жаба скривился. «Джирая, добить его?» Спросил Фукасаку. «Его жизненная энергия практически иссякла, толку от твоих допросов нет, он все равно ничего не слышит». Джирая нахмурился. «Да», кивнул Саннин. «Добей и освободи меня, без режима отшельника этот лед не поддается». Фукасаку замахнулся своей лягушачьей лапой, желая проломить череп лежащего парня и прекратить его страдания от ужасных ран. Тук. Лапу жабы остановила варежка неизвестного существа из снежных шаров. Хозяин. Появившееся существо резко расставило деревянные ветки в стороны, и все пространство жабьего пищевода вокруг него моментально заполонило сплошным льдом. «Па! Ма!» – истерично крикнул Джирая. Жабы замерзли, впадая в вынужденную спячку, не успев переместиться в Мьёбакузан. Джирая со злости напряг все тело. Саннин выжимал из себя все, что есть. «Арх!» Лед все же поддался и пошел трещинами. Снеговик возвел вверх свои варежки, напевая что-то на неизвестном языке, и Джираю сковало еще сильнее. «Кусимир!» — возвало это снежное существо. Глава 19.1. «Кусимир!» Пара секунд, и за стенами жабьего пищевода раздался тяжелый душераздирающий вой, поистине пробирающий до костей и вселяющий неконтролируемый страх. Вожак стаи снежных волков явился в мир шиноби. Мощные лапы оттолкнулись от поверхности земли, вырывая огромные куски грунта и брусчатки с главной улицы Конохи. Белая машина смерти приближалась к своему хозяину. Огромная пасть Кусимира распахнулась, словно он сейчас раскусит весь мир пополам. Острейшие орудия убийства раскрылись, и огромная пасть схлопнулась на краю жабьего пищевода посреди Конохи, отрывая нежную жабью плоть. Кусимир. Встретил вожака Снежок. Хозяин сильно ранен. Нужно вытащить его. Эррр. Раздался низкий, утробный, пугающий рык. Кто посмел? Ядовито-синие волчьи глаза сверкнули горящей яростью, остановившись на Джирае. Хокаге непроизвольно сглотнул, кадык, пропустив пересохшее горло слюну, с болью встал на место. Не смей, Кусимир. Замотал Снеговик руками ветками. Ты же знаешь, что хозяин не простит своеволия. Забыл, как он разозлился, когда ты съел одну из его игрушек. Остановил огромного волка маленький Снежок. Хрррррр, ты прав. Охладил свои убийственные порывы вожак. Уходим, Снежок. Кусимир бережно схватил своими смертоносными клыками Какаши и Снежка, забирая их внутрь пасти. Вожак напоследок бросил на Джираю тяжелый взгляд, предвещавший лишь боль. Огромная белая смерть бесшумно исчезла в непроглядном тумане. С кем мы столкнулись? Выдавил в пустоту сильно впечатлившийся Хокаге. Арх! Кинулся рыцарь золотого ранга на грязного мальчишку в пещере. Замах был могучим, как у богатыря, и воин, привыкший сражаться с ледяными демонами на просторных полях битвы, не рассчитал, зацепившись клинком о невысокий потолок пещеры. Меч врезался в каменный свод, а Какаши, как свирепая, загнанная в угол крыса, юркнул между его ног, распарывая его яйца коротким клинком и добавляя тычком ножа в его задницу. «А-а-а-а-а-а!» — закричал мужчина, как подрезанный кабан, падая на колени, рукой зажимая льющуюся кровь и распоротую мошонку. Вторая рука уронила меч и схватилась за задний проход. Его товарищ по группе выстрелил из арбалета, метясь в мальчишку. Тюф, тюф. Пролетели стрелы над ухом Какаши. Мальчик двумя кувырками ушел за одно из ответвлений пещеры, и стрелок рванул за ним. Не уйдешь, сука. Стрелок убежал вслед за демоненком. Рик. Подбежала к рыцарю молодая эльфийка-целительница в белой рясе и золотым венком на голове. Держись. Она ударила о пол коротким черным посохом с зеленым набалдашником, и сияние охватило ее тонкую ладонь. Великое исцеление. Приложила девушка руку к яйцам рыцаря. Хрррр. Хрипел мужик, боясь даже дышать от невыносимой боли. Внезапно исцеляющее заклинание прервалось, и целительница рухнула с пробитой головой. Сзади нее стоял красный гоблин с окровавленным молотом в руке. Стефания. Прохрипел рыцарь, его глаза невольно округлились. Он не верил, что его возлюбленную убили так просто. Ошеломленные глаза мужчины перевелись с упавшей эльфийки на тело прыгнувшего на него гоблина. Но было поздно. Лезвие маленького ножа уже резануло по его сонной артерии. Всего пара секунд, и мир в глазах рыцаря померк. В ответвлении пещеры послышались крики боли и призывы помощи. Какаши разделывал стрелка, словно только что пойманную рыбу. Через пару минут мальчишка притащил за руку мертвого арбалетчика и положил рядом с его уже мертвой группой. Мальчик улыбнулся и почесал затылок, оглядывая убитых. «Хорошо сработано, Перчик». Гоблин оскалился довольной улыбкой. «Спасибо, Какаши». За 2 месяца в лабиринтах гоблин и человек сдружились. Они спустились на несколько уровней пещеры ниже. И теперь, начинающие авантюристы им практически не встречались. Когда Какаши и Перчик познакомились, то съели зеленых гоблинов, а после и группу ушастых наемников серебряного ранга. В гильдии, когда узнали, что и группы наемников серебряного ранга погибли, увеличили награду, и теперь же ниже 7 уровня лабиринтов могли спуститься только авантюристы золотого ранга. Для остальных же приключенцев, рангами ниже, были доступны уровни с 1 по 7 включительно. Каждый этаж подземелья представлял из себя лабиринты с множествами скрытых комнат и ответвлений. Где-то пещеры пустовали, в каких-то были мелкие монстры, что на вкус были еще хуже гоблинов. Лишь единицы из великих героев могли выбраться из бесконечных коридоров подземелий. Для приключенцев же существовали порталы. Через них они приходили в пещеру и также отправлялись обратно. У Какаши проскальзывала мысль использовать круглые каменные установки на полу, чтобы уйти из этого странного места, где так мало нормальной еды, а вернее ее практически и нет. Лишь 2 родника питьевой воды на каждом этаже. А так, ни травы, ни фруктов, ничего съедобного. Мальчишка даже пытался взять заложника и переместиться вместе с ним, но ничего не выходило. Будто на юноше было заклинание, не позволяющее выбраться таким способом из гоблинских лабиринтов. Целую неделю Какаши и Перчик боялись сделать и шага в сторону от их временного убежища. Напавшие авантюристы серебряного ранга были сильнее тех ушастиков, что встречал Какаши прежде. Тогда красный гоблин объяснил мальчишке, что авантюристы делятся на несколько классов, и что серебряный ранг занимает одну из самых низких позиций. Перчик был достаточно осведомлен для жителя темных лабиринтов. Мальчик и молодой гоблин отбили еще одну атаку авантюристов серебряного ранга и решили спуститься ниже. Это было рискованно и опасно, но выбирать было не из чего. Ребята собрали припасы и оружие. Какаши стянул с молодого паренька брюки. Те были ему слишком большими, и мальчик подпоясал их веревкой и оборвал штанины себе в размер. Гоблин тоже решил переодеться и напялил платье убитой некромантки. Какаши тогда долго смеялся, катаясь по пыльному полу пещеры. «Теперь ты не Перчик, а канавка», — тыкал мальчишка пальцем в каменное лицо гоблина. «Почему?» — нахмурился юный гоблин. Какаши, держась за живот, уставился прищуренным глазом на красного. «Платье носят люди с канавками. Значит, ты канавка», — залился мальчишка в детском смехе. «Не хочу быть канавкой», — отшвырнул гоблин платье и стянул с мертвого паренька плащ. «Перчик звучит круче». И вот сегодня в очередной раз Какаши с Перчиком уничтожили очередную засланную группу авантюристов. Мальчишки уверенными движениями сняли с убитых мешочки, оружие и одежду. Беловолосый мальчик посмотрел на убитую молодую эльфийку. Нотка сожаления проскочила в его сердце, но он быстро отогнал это чувство. Если бы он и Перчик не убили их, то эти люди и эльфы убили бы их. Такова жестокая реальность. Сколько раз Какаши уже ранили в этих лабиринтах. Если бы не регенерация, которую мальчик считал своей чудо-силой, то он погиб бы не 1 десяток раз. Ребятня обчистила гостей и скрылась в глубинах подземелья. Еды у них хватало, да и на этом этаже было огромное ответвление, представляющее из себя высокую комнату со светящимися кристаллами на потолке. Внизу, как ни странно, протекала узкая горная река. В ней мальчишки последние 6 дней ловили рыбу, обычно на мясо эльфов. «Перчик», — обратился к своему другу Какаши. Мальчишки лежали на берегу у горной реки. На этаже было все тихо. Где-то внизу, видимо этажом ниже, жутко выли неизвестные существа, пугая приключенцев, но Какаши и Перчик уже привыкли к этим душераздирающим звукам. «Чего тебе?» — буркнул гоблин, «то и дело», поглядывая на комок земли на веревке, привязанный к удилищу. «ТЦ», — цокнул мальчишка. «Ты чё такой серьезный?» Гоблин повернулся к Какаши и посмотрел на него закатывающимися черными глазами. «Потому что знаю, о чем ты будешь говорить. Уже в какой раз?» Какаши нахмурился. «Ну и что?» Положил он ладонь под затылок и всмотрелся в кристальный свод пещеры. «Разве тебе не интересно, откуда приходят большие человечки?» Перчик вздохнул. По гоблинским годам он был старше Какаши на несколько лет и считал себя старшим братом мальчишки. Старейшина рассказывал, что эльфы и люди приходят из внешнего мира. Задумчиво сказал красный гоблин. Мира, который находится за лабиринтами пещеры. Какаши развесил уши. Пусть Перчик и рассказывал это уже 100 раз, но мальчишке нравилось слушать эту историю. Говорят, там светит большая яркая штука и она освещает все-все вокруг. Продолжил Перчик свой рассказ. А еще старые гоблины говорили, что там очень много зеленых штук, они такие высокие и за ними можно прятаться. А еще там есть большие-пребольшие речки, как это. Посмотрел Перчик на горную речку. Клюет. Увидел гоблин, как земляной комок на веревке задергался, и он рванул удилище на себя. Какаши помог своему другу, и ребята вытащили большого лобстера из речки. Ракообразному не повезло. Мальчишки мгновенно забили его камнями. После вкусного ужина Какаши с набитым пузом разлегся на шмотках убитых авантюристов и сказал своим самым серьезным голосом. «Перчик», — взглянул мальчишка на задумчивого гоблина. «Давай выберемся во внешний мир. Мир Шиноби». 2 дня спустя после нападения Какаши на Хирузи на Сарутоби. «Ну как ты?» — спросил, не спавший 3 сутки, Джирая, прикованного к больничной койке Хирузина. «Бывало и лучше», — ответил 3-й. «Этот пацан, Какаши и...» — подбирал слова Сарутоби. «Стал диким зверем». Джирая устало вздохнул. «Ты сам виноват, 3-й». Посмотрел 4-й в черные глаза Хирузина. Натравил всех на его семью. На его месте я бы поступил так же. Да и ты, наверное, тоже. Сарутоби отвел взгляд, считая, что возможно Джирая прав. Он сказал, что придет снова. Глядя в потолок, сказал Хирузин, его целый глаз не показывал ни страха, ни сомнений. Наоборот, где-то внутри мужчины разгорался давно потухший огонь. Огонь предвкушения смертельной битвы. Это навряд ли. Отрицательно покачал головой Джирая. Когда его забирало то существо, по коже Саннина нехотя пробежали мурашки. Вид у него был, мягко сказать, не очень. Прямое попадание Расинганом перемололо его внутренние органы в фарш, а выжигающая техника старейшин не оставила от него живого места. Все тело, сплошной уродливый ожог, после такого не живут. Джирая, хрипло ответил 3-й, не хотел он вспоминать эту тему. 10 лет назад на нем тоже не было живого места. Саннин нахмурил свои белые брови, вспоминая, как ударил Хирузина, когда узнал всю правду предательства рода Хатаки. «Ну, явится в Коноху, то живым отсюда больше не выберется», — ответил 4-й, сцепив пальцы в замок. «Усилим твою охрану. Теперь за домом будут круглосуточно наблюдать Янбу и Корень». Сенсоры не могли уловить этих шиноби во время их атаки. На них была черная форма, а Рачимару выдвинул предположение, что материал, из которого сделана одежда, поглощает импульсы от движений, скрывает температурные излучения и частично преломляет световые лучи. «Спасибо, Джирая», — перебил Хокаге Хирузин. «Я уже отдал приказ распечатать хранилище». «Не обращая внимания», — продолжил 4-й. «Глаз тебе пересадит с шаринганом. Руку и ногу нарастит клетками хаширамы. Так что взбодрись». Похлопал Саннин своего бывшего учителя по плечу. «Хорошо», — кивнул довольный Хирузин. «В следующий раз я буду на чеку». «Да уж, будь. Я уже уволил Анбу, что охраняли тебя. И тех, кто был на дежурстве в деревне». Сарутоби посмотрел на уставшего за эти 2 дня 4-го Хокаге. «Джирая, ты... хороший парень. Я рад, что именно ты стал Хокаге». Саннин лишь с грустью вздохнул. «Ты же знаешь, я никогда не стремился к этому. Мне пришлось. Минато был бы намного лучше, чем я». «Минато», — расстроенно протянул 3-й. «Не напоминай мне о нем. Слишком много я вложил в этого мальчишку. И что в итоге? Предал нас из-за женщины. Позор. Это не просто женщина, Хирузин. Это любовь. Не согласился с учителем ученик. Не каждый человек решится оставить все ради простой женщины. Но ради любимой. Задумался Саннин. Ради любимой можно уничтожить и весь мир. Минато лишь пример настоящей искренней любви. У него стоит поучиться. Все. Буркнул Хирузин. Хорош со своими книжками. Ха-ха-ха. Оскалился, засмеявшись Бжирая. Ты как всегда такой черствый. Уверен, Минато никогда не будет атаковать Коноху. Ладно. Саннин поднялся со стула. Сегодня начнут пересадку. Я загляну через пару дней. Выздоравливай. Ты еще нужен деревне Скрытого Листа. Ты сам-то как? Хирузин перевел взгляд на перевязанную правую руку четвертого. Рана не затягивается. Джирая приподнял руку, пробитую во время боя с Какаши неизвестным кинжалом. Мазь с Мьёбаку приостановила кровь, но это лишь временное решение. Нужно найти Цунади, ответил задумчивый Хирузин, в очередной раз проклиная Какаши. Думаю, она сможет излечить твою рану. Да, я уже послал за ней. Надеюсь, она не откажет своему старому другу. Жабий Саннин попрощался и ушел в свою резиденцию. Джирая сидел в своем кабинете, выпивая принесенный Сасаки Тян свежезаваренный зеленый чай. Какаши. Хокаге посмотрел на свою раненую руку, что никак не затягивалось. Пацан сражался со мной, реагируя на скорость в режиме отшельников формации со старейшинами. Какого хера? Его сила, скорость, неизвестная додзюцу глаз. Кинжал, что я забрал, но через несколько минут тот бесследно исчез. Какаши, где ты был все это время и как стал таким сильным? Я поспевал благодаря помноженным природной энергией и физическим возможностям, да и в итоге, он все же обездвижил меня стихией льда, и если не было бы Фукасаку и Шимы, неизвестно чем бы закончился наш бой. И почему он не призвал того монстра во время битвы? Кажется, он сказал, что ему нужен только Хирузин, а я ему не интересен. Блять. Джирай стукнул кулаком по столу, разламывая тот надвое. Чайник с кружкой взлетели к потолку. Саннину было искренне жаль Какаши. Паренек падает в настоящую бездну темноты, в ее самые глубины. Такой талантливый шиноби, вставший на путь мести. И в чем его винить? Когда я узнал, что в действительности случилось в тот день, когда род Хатаки якобы восстал, то был в настоящей ярости. Я разочаровался в Хирузине, и решил для себя, что все же придется стать этим чертовым Хокаге, чтобы такого больше не повторилось в деревне Скрытого Листа, иначе воля огня исчезнет, вместе со всей Конохой. Сакума, Какаши, Коноха безмерно виновата перед вами, может удастся вернуть Какаши в деревню? Нет, вряд ли после того, что с ним и его отцом сделала Коноха, он захочет защищать ее. Что же остается? Если он выживет, то обязательно вернется. Как остановить его? Послушает ли он меня? Что ж, если не послушает, то придется убить мальчишку. Отдать ему Хирузина. Нет, это нанесет Конохе слишком тяжелый удар как по репутации, так и по общей военной мощи. Да и как бы там ни было, Хирузин, все же, мой учитель, я не могу так поступить с ним. Хокаге, прекратив свои размышления, встал с высокого кресла, накинул темно-красный хари, потушил свет в кабинете, закрыл дверь и ушел домой. Наконец Саннину можно поспать. Данза сама, вы не поверите. На эмоциях вбежала в подземелье стройная девушка в маске. Выкладывай уже, не томи. Серьезно ответил мужчина, сидящий за столом. Какаши Хатаки восстал из мертвых. Чтааа. Данза от удивления привстал с кресла. Не может быть. Информация достоверна. Да, там сейчас вся Коноха на ушах стоит. Какаши зверски распотрошил третьего. Да ну нах. Еще больше удивился бывший глава корня. Хирузин жив? Спросил он с замиранием сердца. Жив, он сейчас в больнице, с ним занимаются лучшие медики. Четвертый Хокаге сказал, он будет жить. Вот как? Немного расстроился Шимура. Сын белого клыка отрезал ему руку и ногу. Продолжила девушка. Вырвал ему левый глаз, лишил зубов, Зрелище ужасное, все лицо изуродовано. Серьезно. Девушка кивнула. Настроение бывшего главы корня моментально поднялось. Отлично. Ха-ха-ха. Искренне обрадовался Шимура Данза. Все-таки Какаши сыграл свою роль, хоть и не до конца. Продолжай наблюдение. Я хочу знать все. Все, что происходит в деревне. Все, что предпримет Джирая. Хочу знать, когда появится Какаши. Возможно, получится переманить его на свою сторону. Нужно все продумать. Засуетился мужчина. Хорошо, Данза сама. Склонилась девушка в поклоне. Я рассчитываю на тебя, Сасаки-тян. Твоя мама гордилась бы тобой. Благодарю, Данза сама. Какаши, ты все-таки жив. Я должен встретиться с тобой. Мне нужно столько всего рассказать. Гай сидел на крыше администрации Хокаге и смотрел на ночные улицы Конохи. Атаковавшие деревню ниндзя использовали стихию льда, что практически не встречается в нашем мире. Лед. Лед. Почему-то смутно крутится в голове. Борзея. Тоби. Ледяная рука. Точно. Тогда Тоби был без руки, когда снял кимоно. А потом миг и у него появилась ледяная рука. После не помню, что было дальше. Так как Фиротян выбила меня из реальности, да еще и тот выпитый бочонок с пивом. Получается, Тоби из той же группировки, что и Какаши. Постой-ка, почему Тоби мне показался таким знакомым? Особенно разрез его глаз был так схож на прищур Какаши, только цвет различался. И все же, вдруг Тоби это и есть Какаши? Черт, не может быть, если это так, если это так. Капли радости полились из глаз паренька, внутри Гая все чувства перемешались, любовь к другу, чувство долга к деревне, детские воспоминания и надежда в лице Тоби снова почувствовать настоящую искреннюю дружбу. Если Тоби это и есть Какаши, значит все же он не забыл про меня. Он остановил меня, когда я собирался уйти, и провел со мной время, хотя уверен, ему было явно не до меня. Черт, черт. Чойорт, ты всегда был ко мне так добр, Какаши, друг мой. Голубой зверь Конохи хоть и был на эмоциях в этот момент своих размышлений, но решение принял холодной головой. Отца я уже потерял. Терять единственного друга не собираюсь. Пав Какаши. Кусимир принес Какаши и Снежка вместо далекой от Конохи и остался охранять своего хозяина. Снеговик создал ледяное комфортное укрытие и положил Какаши на созданную кровать, застланную теплыми мехами. Аабхакха. Кха. Все тело юноши безостановочно горело, он был словно в аду на раскаленной сковороде. По всему телу ужасные язвы и волдыри, лысый обжаренный кусок мяса с обугленной кожей и мышцами, внутри каждый орган сжимали железными тисками, легкие изнутри обожжены, все дыхательные пути выжжены, было ужасно больно дышать. Каждый вдох и выдох сопровождались ощущениями, словно юноша проглатывает не воздух, а колючую проволоку. Окровавленные губы слипались и лопались от кашля. Какаши собрался силами. Снежок. Молодой Хатаки мысленно достал из четвертого слота зелья лечения из другого мира. Снеговик аккуратно взял микстуры. «Хозяин, можете положиться на меня?» Отдыхайте. Сверхрегенерация вовсю спасала юноше жизнь, латая внутренние органы. Снежок заливал лечебные зелья, катализируя процесс заживления. Через пару дней Какаши пришел в себя. Юноша открыл глаза, дышать было легко. Он словно родился заново. Все тело чесалось, парень почесал голову. Надо же, на башке уже новые немного отросшие колючие волосы. Как же охота жрать. Сказал Какаши, доставая сбор расслабляющих трав и лежа на постели закурил. Мда. Протянул он в пустоту. А мог просто переродиться и жить в какой-нибудь далекой галактике без забот и хлопот. Ну или по крайней мере не сгорать заживо, что уже неплохо. Ладно, к черту это самобичевание. Жив и ладно. Снежок. Крикнул Хатаки в пустоту жилища. Снежок. Так где он, ё-моё? Юноша встал с постели, решив пройти в другую комнату этого ледяного дома, надел тапки и увидел спящего возле кровати Снежка. «Водает!» — восхитился Какаши своим снеговичком. Снежок присматривал за своим хозяином эти двое суток и выбился из сил. Какаши бережно поднял его с пола и положил на кровать. Укрывать не стал, вдруг еще начнет таять, а он этого ой как не любит. Уложив Снежка, юноша вышел на улицу. Возле входа лежал Кусимир и смотрел куда-то вдаль. Волк перевел взгляд на юношу. «Хозяин, вы наконец пришли в себя. Как ваше самочувствие?» Поинтересовалась эта громадина. Какаши подошел и обнял его, утопая в длинном густом меху. «Спасибо, Кусимир, ты спас меня, ха, хозяин!» Смущаясь, забегал глазами грозный вожак волчьей стаи. «Вы чечего? Это же моя первостепенная обязанность!» «Да-да, я знаю, все равно спасибо, мой верный друг!» Кусимир бессознательно завилял хвостом как пропеллер, хоть это и было немного стыдновато для вожака белых убийц. Через 7 дней Какаши полностью поправился. Кусимир отправился в другой мир, и Хатаки со Снежком углубились на север страны огня к границам стран железа и горячих источников. Юноша решил возобновить адский темп тренировок, а то расслабился в последнее время. Тело еще развивается, а он пустил все на самотек. Размявшись, Какаши разогрел все тело, создал 10 офицеров и вступил с ними в схватку. Его копии использовали оружие, а он сражался голыми руками, тренируя реакцию и уходы с линии атак. Втянуть шею и живот, чтобы не выпустили кишки. Полусогнутые ноги, дабы успев сманеврировать и уйти в сторону. Паучок на груди вибрировал, предупреждая об атаках из слепых зон. Тело молодого Хатаки было и напряжено, и расслаблено одновременно. Что-то схожее с переходящим агрегатным состоянием, когда вода еще не окрепший лед, но уже и не такая жидкая, как при плюсовой температуре. Мгновение, и Какаши просачивался через несколько клинков, атакующих с разных углов, изгибаясь в нереальных вывертах тела и конечностей. Миг, и юноша, укрепляя кости, сухожилия и мышцы, наносит смертельный удар, останавливая кулак перед лицом клона. Доли секунды. Он снова уклоняется и наносит очередной убийственный удар по следующей цели. Потренировавшись и закончив через несколько часов, Какаши принял ванну и принялся медитировать. Медитация помогала укрепить его владение стихией льда. На что он конкретно так подзабил? Нужно лучше синхронизироваться со стихией, чтобы увеличить скорость создания и контроль. Что Какаши понял из боя с Джиреей и жабами? Проанализировав произошедшую стычку, понял, что все эти таинственные убийцы может сражаться с шиноби, использующим синнин мод. Казалось бы, все хватит и этого, чтобы выжить. Но как показал бой, могут произойти непредвиденные события. Что если юношу атакуют 3 носителя сен-чакры? Как это произошло с Джиреей и жабами? Старейшины ведь тоже были в режиме отшельника. Да и еще и тот жабий пищевод. При движениях ноги юноши прилипали к красных лягушачьим мышцам, приходилось использовать чакры нити и перемещаться словно по поверхности воды. Неудобно. Джирая очень неудобный противник. Какаши задумался, интересно, смогу ли я использовать синнин мод. Призыв, что я использовал, отправил меня не в пространственные отростки мира Наруто, где живут животные, заключающие контракт с шиноби. А совсем в другой мир, ни хрена не мир шиноби или связанные с ним пространственные отделения. И учить меня там никто не собирался. Там о режиме отшельника никто и никогда и не слышал. Юноша отобедал приготовленную Снежком стряпню. Кстати, готовить он стал намного лучше, чем раньше. Молодой Хатаки вспомнил, как в первый раз, попробовав готовку снеговика, плевался целый день. А Снежок тогда ходил поникший и чуть не растаял от горя. Покушав и выкурив травяной сбор для полного расслабления, Какаши принялся за очередную медитацию. Когда он сражался с Джиреей, его паучьи глаза видели потоки энергии, что жабы всасывали из окружающего пространства и перекачивали 4-му. Юноша помнил ощущение той энергии, веяло звериной, насыщенной, такой концентрированной мощью. Сосредоточившись, Какаши впал в медитативное состояние, представляя, как тянет эту неизведанную природную энергию из окружающей среды. Спустя десятки минут юноша вдруг оказался на деревянной палубе. Что это? Я в каком-то мире своего подсознания. или каким-то образом попал в другой неизведанный мир. Какаши огляделся. Кругом на бесконечной морской глади были, наверное, сотни огромных кораблей. Юноша находился словно в центре океана. Не было видно ни конца, ни края. Какаши обсмотрел судно, на котором оказался, и увидел толстую черную металлическую цепь, тянущуюся вниз. Чем дольше юноша смотрел на нее, тем явнее ощущал желание вытащить эту цепь. И вот, спустя полминуты, молодой Хатаки начал тянуть эту груду продолговатых, толстенных, металлических колец, будто канат, доставая якорь или чтобы там не было на конце, из морских глубин. Поначалу было легко и даже просто, но через несколько метров вытянутой цепи стало так тяжело тянуть, якорь не хотел поддаваться, будто зацепившись за рифы, словно морской кракен тянул этот железный груз на себя. Тело Какаши все напряглось, капилляры алых глаз стали лопаться от перегрузки. На коротком ежике, вместо белой шевелюры, просочились вздутые вены. Капли пота струями лились по его вискам. Цепь стала ускользать из его рук, вырываясь на дно морской бездны. Хатаки вцепился в нее мертвой хваткой, в итоге лишь его тело сдвинулось, скользя по палубе вместе с этой цепью навстречу темной бездне. Проскользив к борту корабля и посмотрев вниз, куда тянется цепь, Какаши увидел злые ярко-красные глаза, что смотрели из пучин этой кромешной темноты. Его пробрало. Он отпустил канат, и металлическая цепь, отрывая крепление, ускользнула на самое дно. Какаши еще раз взглянул в бездну и будто услышал скрип тяжелых цепей и тихие вздохи. Юношу выбило из видения медитации. Какаши резко очнулся, приходя в себя. Кровь стекала из его полуоткрытых глаз, тяжело дышащих ноздрей и по уголкам губ. Вся одежда промокла потом. Он несколько раз глубоко вдохнул воздух, глаза насильно закрылись и сознание отключилось. Очнувшись, пропахший потом, Какаши почувствовал, как снежок вытирает теплой мокрой тканью запекшуюся кровь с его лица, периодически промывая полотенце. «Какой ты заботливый, снежок!» — приоткрыл юноша свои алые глаза. «Спасибо, и за то, что спас меня. Спасибо. Уже в какой раз?» На юношу нахлынули внезапные чувства благодарности. «Ты лучший помощник, что может быть из всех существующих, хозяин!» Снеговичок покраснел, держа в руках белое полотенце, испачканное кровью. «Если вам требуется что-то еще, просто скажите. Я сделаю все для вас». Хех улыбнулся Хатаке. «Спасибо. Если что-то понадобится, я обязательно попрошу». Порой снежок превращается в фанатика, и юношу это немного пугало. Но все же, снеговик всегда рядом и помогает ему как может. Какаши очень повезло с ним. Юноша встал с постели, скинул всю одежду, оставшись голым. Снежок не отрывал от него свои глаза-пуговки, как всегда в принципе. «Снежный извращуга». Какаши потянулся, создал ледяную руку и пошел побарахтаться в бассейне. Снеговик принялся за готовку, а молодой Хатаки обдумывал произошедшее. Что это было во время медитации? Мышцы до сих пор отдают колющей болью от такой дикой нагрузки. Что за место, в которое я попал? И те красные глаза, мороз по коже от них. Ладно, думаю, разберусь со всем этим со временем. Тело восстановилось, можно пойти помучить Хирузина. Но в этот раз надо быть более осторожным, если столкнусь с Джирей. Хотя я проткнул одним из своих кинжалов его правую руку, теперь он ей особо не помашет. Кицу разрезает плоть, не давая ей восстановиться, и спустя какое-то время, в зависимости от раны, жертва умирает от кровотечения. Такой вот прощальный подарок из набора таинственного убийцы. Мицуже, второй кинжал, парализует конечность, которую проткнет, тоже на время. Уверен, после случившегося в Канахе охрану Хирузина усилили. Так что соваться туда, значит вступить в бой со всей Канахой. А мне это так неохота, да еще и Джирая вместе с Орочимару могут доставить проблем. А убивать ни того, ни другого у меня желания нет. Хоть это и будет сложно, но не невозможно. Но их смерть мне ни к чему. Что ж, можно хоть потрепать им нервы. За дни отлежки в голове сформировалась глупая идея. Хех, почему бы и не использовать ее? Улыбнулся Какаши по-дурацки. Снежок скосил на него прищуренный взгляд, полный подозрения. Хаем. Громко хмыкнул юноша и отвернулся в сторону, давая понять, что пусть не сует свою морковку в дела своего хозяина. В общем, идея глупая, но понравилась тем, что мне даже ничего не нужно делать. Вернемся ближе к Канахе. Буду запускать по паре сотен телесных клонов, натравливая только на Херузина. И днем, и ночью. Пусть мои вояки развиваются. Может, кто-то из чунинов апнет Джонина, а то развитие клонов застопорилось на десятки офицеров и куче рядовых чунинов. Но для начала нужно закупить расходники, много расходников. И страна горячих источников со страной железа в этом мне отлично помогут. Какаши закончил обмываться. Оделся и прошел за стол. Снежок, сейчас кушаем и выдвигаемся в страну железа. Хорошо, хозяин. В углу обзора юноши появился давно забытый колокольчик. Юноша, закатив глаза, открыл его. Система. Внимание. Сущность А1 ха-ха-ха 13-1992 А7-А23, ваша вторая личность заблокирована. Ваши возможности заблокированы на 90%. Внимание! При объединении двух личностей произойдет необратимый процесс эволюции сущности к новому рангу. Откройте доступ к заблокированной личности для восстановления своего ранга. Внимание! Вторая личность сформирована на 100%. Какаши устало закрыл затертое до дыр оповещение. Сколько раз он уже видел его перед глазами. Но понять, что за вторая личность, так и не смог. Глава 19.2. 10 дней спустя. Ох и набрали Какаши со Снежком в стране самураев-железяк, нужных и ненужных. Скупили сотни самурайских мечей. Еще больше бронепластин для доспехов. К сожалению, кунаев и сюрикенов здесь не продавали. Часть изделий выкупили через измененных клонов под личиной шиноби и торговцы в деревне Скрытого Листа, большую часть позаимствовали на складах в ночное время суток. Набив полные комплекты мечей и частично доспехов и сохранив все в четвертом слоте, Какаши и Снежок отправились из страны самураев, занесенной снегами, в страну горячих источников. Молодой Хатаки давно хотел побывать в ней, расслабиться в горячих природных ансинах. Как раз самое то перед обратным походом в Канаху. Да и там можно было еще прикупить взрывных печатей. А между делом может еще что подвернется под загребущую лапу юноши.